можно ли делиться с нами? И почему ты сам не можешь выбрать себе друга? Часом позже Кира разделалась с домашними заданиями, и мы отправились в кафе-мороженое «Айс Мари». Конечно, заглянули на задний двор, как и собирались. Кира захватила угощение. Миску моей любимой куриной печенки, отваренной с петрушкой. Одетта тоже ее любила, тем более, что Анна приготовила печенку как раз сегодня, и она была совсем свежая. «Кис-кис-кис!» — позвала Кира мою прелестную знакомую и направилась к навесу над мусорными контейнерами, обычному месту встречи дворовых кошек. Плоская крыша этого приземистого сооружения, пожалуй, была единственным местом на всем заднем дворе, где почти весь день светило солнце. Там было тепло и почти никогда не дул ветер. В общем, самое подходящее местечко для встреч и задушевных бесед. Но на этот раз там никого не оказалось. Ни Одетты, ни ее угрюмых друзей. Я очень огорчился, что не повидался с Одеттой. А что до Чупа-Чупса и Спайка, так хоть бы вообще никогда их не видеть. Хотя я с ними больше не ссорился, как это случилось несколько недель назад, когда я впервые спустился вместе с Кирой во двор, но добрыми приятелями мы так и не стали. Да и вряд ли когда-нибудь станем. Слишком уж мы разные. Ведь я, Уинстон Черчилль, немыслимо благородный кот-аристократ знаменитой породы короткошерстных британцев с ухоженной черной шерсткой и превосходными манерами. А Спайк и Чупс, честно говоря, обычные беспородные бродяги. Спайк довольно жирный, тигрового окраса, а Чупс палевый, неряшливый и даже какой-то облезлый. И оба совершенно неотесанные и грубые. Меня даже удивило, как такая изысканная особа, как Одетта, могла нормально чувствовать себя в их компании. Безусловно, это делало честь ее кроткому характеру, потому что при ее несомненном благородном происхождении она была слишком уж хороша для них обоих. Значит, Одетта не только аристократка, но у нее еще и доброе сердце. Короче, она просто само совершенство. Как жалко, что сегодня я ее здесь не встретил. «Кис-кис-кис!» Еще раз позвала Кира и, поставив миску на крышку мусорного бака, обвела взглядом небольшой двор. «Ну и где же твои друзья, Уинстон?» Я вскочил на бак и, понуро опустив голову, взглянул на Киру. Она сразу все поняла. «Ты разочарован. Тебе хотелось увидеть Одетту, правда?» Я громко мяукнул, и Кира улыбнулась. «Ладно, давай подождем еще немного. Твоя подружка почует вкусный запах и непременно явится. У нас еще есть немного времени, можно не торопиться». Она уселась рядом со мной на ящик и почесала меня за ухо. «Мяу, как здорово!» Я вытянулся и запрокинул голову. Через некоторое время в темном углу двора послышался шорох. «Одетта! Это ее запах!» Я быстро вскочил и попытался принять красивую позу. Выпятил грудь и гордо скинул голову. Вот теперь я, пожалуй, выглядел элегантно. Во всяком случае, надеялся, что это так. «Привет, Уинстон!» — ласково поздоровалась Одетта. «Ты что, приболел?» «Привет, Одетта! Нет, я здоров. А почему ты спрашиваешь?» «Просто ты сидел как-то напряженно, и я подумала, что у тебя что-нибудь болит. Но если нет, тогда все нормально». «Мур-мяу, я напряженно сидел, ведь я так старался поразить Одетту своей элегантной позой». Я разочарованно вздохнул и встряхнулся, выгнув спину дугой. «Да нет, наоборот, у меня все замечательно. Я рад тебя видеть». «Да, хорошо, что мы встретились. Знаешь что, представь себе, прошлой ночью ты мне приснился». «Неужели это правда? Просто невероятно. Одетта видела меня во сне». «О, в самом деле? И что я делал?» — жадно спросил я у нее. «Точно же не помню. Кажется, ты меня спас. То ли от чудовища, то ли от злого человека. В общем, мне грозила какая-то опасность, и ты меня выручил. Забавно, правда?» «Забавно? Почему она считает это забавным? Какое-то неподходящее слово. Я считаю, что это не забавно, а просто потрясающе. Представь себе, одета, я ведь тоже... Но не успел я объяснить ей, что видел похожий сон, как Кира отодвинула меня в сторону и взяла Одетту на руки. «Смотри, Одетта, мы принесли тебе угощение. Моя мама сегодня сварила печенку, и, конечно, опять очень много». «Ох, Кира, ты все испортила. Мы ведь обсуждали гораздо более важные вещи, чем куриная печенка». Но момент был упущен. Одетта чинно поблагодарила Киру своим мурлыканьем и снова продолжила нашу беседу. «О чем мы с тобой говорили?» «О твоем сне». «Ах, да. Но я опять забыла, что мне приснилось. Впрочем, это не так уж и важно». «Проклятье!» «Очень мило с вашей стороны, что вы принесли мне еду. К сожалению, сейчас я не очень голодна. Я недавно поймала довольно жирную мышь». «Что-что? Ого! Она охотится на мышей?» Естественно, что я домашний кот, знал об этом только понаслышке, и мне не верилось, что такая охота может доставлять удовольствие. Ну, вот, допустим, я поймаю мышь, но как мне добавить к ней петрушку, которая улучшает вкус любого блюда? Вот то-то и оно. Нет, уж лучше я буду есть то, что мне готовит Анна. Но, конечно, я не хотел обидеть Одетту, усомнившись в ее вкусе, и решил промолчать. «Но я позову Спайка и Чупса. Они наверняка еще голодные». «Ну, зачем их звать? Только их тут не хватало». Но не успел я что-либо возразить, как Одетта спрыгнула с ящика и куда-то убежала. «Мяу, сегодня опять ничего не получилось. Честно говоря, у меня не было никакого желания дожидаться, когда появятся Спайк и Чупс. Я тоже спрыгнул на землю и направился в сторону улицы. Кира побежала за мной. «Эй, Уинстон, куда ты так помчался? Одета ведь ничего не съела. Значит, она скоро вернется. Подожди еще немножко». В голосе Киры слышалось разочарование. Ясное дело, ведь она хотела сделать мне приятное, накормив Одетту. Эх, как мне хотелось объяснить ей, почему я решил убежать. Раньше, когда мы поменялись с ней телами, мы легко и свободно обменивались мыслями. Теперь у нас это уже не получается. Жалко, но что поделаешь. Все равно я ни за что не согласился бы снова стать девочкой. Это было слишком тяжело и утомительно. Слишком много мелкой суеты для такого кота, как я. «Ну, наконец-то вы пришли!» Том и Паули уже ждали нас. Они сидели в плетеных креслах на веранде Айс-Мари. Как известно, это любимое кафе-мороженое всех вильгельминцев. Так называют себя учащиеся гимназии Вильгельмина. Паули вскочила, подбежала к нам и наклонилась, чтобы подхватить меня на руки. «Дружище Уинстон, старина! Как давно я тебя не тискала! Я очень соскучилась по тебе!» «Мур-мур-мур, как я переменился! Сам себе удивляюсь. Если бы мне еще пару месяцев назад кто-то сказал, что я по доброй воле позволю какому-нибудь ребенку взять меня на руки, да-да, и что даже буду рад этому, я бы расхохотался в лицо тому наивному существу. До того, как я познакомился с Кирой и ее друзьями, я вообще терпеть не мог детей». Они казались мне слишком необузданными и горластыми. А вот теперь я вынужден признать, что моя жизнь без детей была бы просто скучной. Такой, ну, слишком спокойной. «Эй, вы, перестаньте сюсюкать!» Вмешался Том и, наморщив веснушчатый нос, с упреком посмотрел на всех поверх своих больших очков в коричневой роговой оправе. «И хватит тискать Уинстона!» «Мне срочно нужно мороженое в форме спагетти и много-премного шоколадной стружки. Давайте, наконец, сделаем заказ. Сегодняшний день в школе выжил из меня все соки». «Правда?» — удивилась Кира. «А что с тобой случилось? У меня сегодня все было в порядке». «Знаешь, если бы я получил по математике хорошо вместо неуда, я бы тоже не жаловался. Но больше всего...» Тут Том тяжело вздохнул. Меня убивает новая идея господина Преториуса. Ну, та самая насчет друзей-одноклассников. Такой бред. Напомню, что господин Преториус преподавал биологию в 7-м Б и одновременно был классным руководителем. Очень приятный человек. И, естественно, большой любитель кошек, как все приятные люди. Поэтому я удивился, зачем это он придумал что-то такое, что Том назвал ужасным. Я не слишком понимал, что учитель имел в виду под друзьями-одноклассниками, но мне показалось, что идея сама по себе неплохая. И я убедился, что так считал не я один. «Почему тебе не нравится его идея? По-моему, она неплохая», — удивилась Паули и провела ладонями по черным, как смоль, волосам, торчащим в разные стороны. Паули всегда утверждала, что она панк. И это, вероятно, означало, что у нее должна быть именно такая прическа. А к прическе — рваные джинсы и майки и обведенные черным глаза. «Ведь если будет ясно, кто из одноклассников должен передать тебе классные записи, когда ты болеешь, можно хотя бы быть уверенным, что он действительно это сделает. Согласись, обычно о тебе никто и не вспоминает». «Верно», — кивнул Том. «Я тоже ничего против этого не имею. Но я считаю глупым, что такие друзья выбираются по жребию. По-моему, мы должны сами это решить. Тогда у каждого появится более-менее нормальный друг». Кира и Паули почти одновременно пожали плечами. «Это не страшно», — возразила Кира. «В конце концов, все болеют не так часто, так что можно спокойно взять листок с домашним или классным заданием, даже для тех, кто тебе не очень нравится». «Неужели?» — Том скептически взглянул на нее. «И кто же достался тебе по жребию в друзья?» Кира немного помедлила и ответила не сразу. «Ну, я вытащила Паули». Том вытаращил глаза от удивления. «Серьезно?» «Да, мне колоссально повезло». «Что-что? У нас в классе 28 учеников, значит, в барабане было 14 имен. И ты вытащила именно бумажку с именем Паули? Я просто не верю. Ты наверняка смухлевала». Кира ничего не ответила. Паули захихикала. «Если честно, да. Мы немного себе помогли. Сначала Кира вытащила Эмилию, но быстро бросила бумажку обратно в коробку». Я прекрасно понимал Киру. Эмилия вместе с ее подружкой, подлой Леонией, были самыми ужасными девчонками в 7-м Б. Воображала, ехидные, грубые. Короче, не самые приятные ягодки на торте. От таких лучше держаться подальше. Мне бы не хотелось приносить домашнее задание такой противной девчонке, если она заболеет. «Короче, мне повезло со второй попытки», — сказала Кира. «Я вытащила бумажку с Паули. Здорово, правда?» Том снова тяжко вздохнул. «А тебе кто достался?» — спросила Паули. Том набрал в грудь воздуха и надул щеки. «Эмилия, я вытащил Эмилию». «Мяу, клянусь своей когтеточкой. Конечно, я кот и не очень разбираюсь в таких вещах. Но тут мне подумалось, что обе девочки должны как можно быстрее угостить Тома очень большой порцией мороженого спагетти».